Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программа «Серебряные нити». И я, ее постоянный ведущий, доктор Александр Данилин. Мы живем во времена, которые можно характеризовать по-разному. Но в том числе одна из характеристик жизни, которая нас окружает, конечно, не только в нашей стране, но и вообще в мире, мы живем во времена суда. Ну, правда, я имею в виду суд не Божий, не праведный, а суд людей друг над другом. Отовсюду, с телевизионных экранов, наверное, из радиоэфира, из книг, да просто из бесед людей на улице доносятся бесконечные осуждения. Кажется, что на любую позитивную идею находятся сотни судей, которые не оставляют на ней, не оставляют от нее камня на камне, извините. Более того, современный человек получает образование, добивается значимости какой-то в жизни. Так и кажется иногда, что только для того, чтобы судить ближнего своего, иметь право сказать, плохой он человек или хороший, безнадежный грешник, заблуждающийся или просто предавшийся блуду. В общем, существуют тысячи способов осуждения. И мы все время ловим друг друга за хвост с целью, как бы нам друг друга за что-нибудь осудить. Ну, как только где-нибудь выборы в нашей стране или на Украине, моментально начинается так называемая война компроматов, которая в сущности своей и представляет собой суд и еще раз суд. Верующие и неверующие купались вчера и позавчера в прорубях, вырубленных в форме креста. И, конечно же, я еще раз поздравляю всех нас с наступившим крещением. И хочу просто напомнить вот эту самую фразу, загадочную фразу Спасителя из Нагорной проповеди, из 7 главы Евангелия от Матфея. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какой меру вы меряете, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно, лицемер». «Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Я привожу эти слова, потому что мне очень хочется понять. А как вы думаете, дорогие радиослушатели, а что они значат? В нашей практической ежедневной жизни, в нашей психологии, да и в религии нашей тоже. Потому что, например, вот такие звонки приходится слушать на автоответчике нашей программы. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я Ольга Григорьевна из Москвы. Я к теме «Не судите, да не судимы будете». Я была в монастыре и пыталась подать записочку о покаянии души. И вдруг на столе вижу подставку с указанием. Одним из пунктов, самым последним, было написано «Не подавать записочку о покаянии души умерших в результате пьянства и наркомании. Раньше я никогда этого не видела. А как же... Не судите, да не судимы будете. Такой у меня вопрос. До свидания. Ну, а я переадресую вопрос нашей радиослушательницы ко всем вам. Что же такое заповедь не осуждение или заповедь «Не судите и не судимы будете». Помните ли вы о ней? Используете ли вы ее? И вообще, что, по вашему мнению, просвещенному или не очень, она значит? Вот об этом сегодня разговор здесь, в прямом эфире программы «Серебряные нити» по нашему постоянному телефону. Телефон этот 495-956-15-14. 495 – это код города Москвы, а 956-15-14 – постоянный телефон прямых эфиров на радио России и программы «Серебряные нити». Не судите, и да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такую и вам будут мерить. Вот эта тема сегодняшней программы. Что значит эта заповедь? Вспоминаете вы ее когда-нибудь или нет? И что-нибудь значит она для вас в вашей реальной жизни? Сложный очень вопрос. Хочу только напомнить, что здесь мы по телефону 495-956-15-14 существует светская программа «Серебряные нити». Я обращаюсь ко всем верующим, неверующим, христианам, мусульманам, буддистам за ответом на один единственный вопрос. Это истина, изложенная в Новом Завете, что-то значит для нас с вами сегодня? Или это предание давным-давно забытых времен? Ну, что касается Нагорной проповеди и этой заповеди, то мне кажется, что в 6 главе речь идет об отношении людей к Царству Небесному. А здесь, в 7 главе, начинается речь об отношении людей друг к другу. Я всегда думал, что 7 глава, она посвящена, только не обижайтесь, техникам, посвящена тому, что такое любовь. Потому что жизнь человеческая устроена так. Или суд, или любовь. И поэтому заповеди эти, вне всякого сомнения, заповеди любви, которой нам так мучительно не хватает. Может быть, поэтому я решил сегодня попробовать поставить классическую музыку очень любопытного происхождения. Мастер Бельканто, Чичилия Бартоли, как-то однажды записала все основные арии кастратов, которых сейчас мы называем контртенорами. Я имею в виду классические арии 17-18 века. И получается такая духовная спираль понимания. Кастрат мужчина – это человек, который решил в своем ощущении музыки стать женщиной. И вот женщина решила понять этих мужчин и мужчин вообще, отчасти решив стать мужчиной, жертвующим собой. Получается такая спираль, что-то вроде понимания без осуждения. Постоянный посетитель нашего форума Сергей даже переписал заповедь «Не судите, не судимы будете» в терминах любви. «Любите и любимы будете, ибо как вы не любите, так и вас любить не будут». Вот что-то такое похожее происходит с нами. Здравствуйте, Ася. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Я, вот и тема интересная и во многом спорная, но не для меня, потому что я могу сказать к этому так, отношусь, что можно ли быть судьей другого человека. Мне кажется, чтобы вообще судить другого, ситуацию какую-нибудь, надо, наверное, понять, о чем судишь, а понять это можно только пройдя через эту долю, приняв на себя эту долю. Ну, чтобы не от себя было, я почему позвонила. Вот очень интересный момент у Достоевского из «Поучения стать зависимым». Можно я вот маленький отрывочек зачитаю? Мне кажется, конечно, комментарий излишний. «Можно ли быть судьей себе подобных и о вере до конца? Помни особенно, что не можешь ничем судьёю быть, ибо не может быть на земле судья преступника, прежде чем сам сей судья не познает, что и он такой же преступник точно, как и стоящий перед ним, и что он-то за преступление стоящего перед ним может прежде всех и виноват. Когда же постигнет сие, то возможет стать и судьёю. Как не безумно на вид, но правда сие, ибо был бы я сам праведен, может, и преступника, стоящего передо мною, не было бы. Если возможность принять на себя преступление, стоящего перед тобою, и судимого сердцем твоим преступника, то немедленно прими и пострадай за него сам, его же без укора отпусти». И даже если бы и самый закон поставил бы тебя его судьёю, то сколь лишь возможно будет тебе, сотвори тогда в духе сем, ибо уйдет и осудит тебя сам еще горше суда твоего, если не отойдет с целованием твоим бесчувственный и смеясь над тобой уже, то не соблазняйся и сем, значит, срок его не пришел, но придет в свое время, а не придет, все равно, не он так другой за него познает и пострадает, и осудит, и обвинит себя сам, и правда будет восполнена. Верь ему, несомненно верь, ибо всем самом и лежит все упование и вся вера святых. Мне кажется, это можно, ну, настолько универсально ко всем ситуациям и ко всем попыткам судить, осудить. Спасибо большое, Ася. Спасибо. И тем не менее, попытки, да и не только попытки судить, мы делаем постоянно. Я же говорю, у меня полное ощущение, что вся жизнь наша, она посвящена тому, чтобы мы могли добиться возможности того, чтобы свысока судить кого-то другого. Неважно, это может быть суд над собственной женой или мужем, над детьми или суд преподавателя в школе. Страшненькая, конечно, мысль, но оценка, любая оценка, это ведь суд. Ребенок в школе не может быть только отличником или только двоечником. Ребенок, как всякий человек, представляет собой некую актуальную бесконечность. Суд – нечто прямо противоречащее тому самому Достоевскому, представляет из себя, ну, например, вся наша медицина. Мы приходим к врачу в поисках диагноза. Хотя в строгом смысле этого слова любой диагноз, и в первую и главную очередь диагноз психиатрический, конечно, диагноз, поставленный моими коллегами, это приговор. И пациенты наши очень мало, даже представить себе не могут, до какой степени этот приговор не имеет отношения к реальности, которую вовсе не до конца понимает врач, причем врач любой специальности. Поскольку организм, структура чрезвычайно динамическая, огромное количество вещей, про нее мы не знаем. И любой диагноз является своего рода мифом, условным допущением. Однако мы хотим, чтобы в мире было все просто. Для того, чтобы все было просто, все нужно оценить словами. Я думаю, конечно, я Священного Писания настолько хорошо не знаю, но я думаю, что если у нас прозвучал вопрос до первой мелодии в эфире, и там шла речь про то, что не принимают покаянных и поминальных записок про пьяниц и наркоманов. Ну, кто-то из священников, кто писал эту записку, хорошо помнит первое послание Коринфянам апостола Павла, у которого, кстати говоря, есть очень много призывов к суду. Там написано так: «Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником, с таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судить внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас». Ну вот, кто-то там и извергает, вместо того, чтобы вспомнить про заповедь любви. Я вспоминаю сегодня после крещения эту заповедь, потому что, мне кажется, она самая больная для нас сегодня. Здравствуйте, Татьяна. Алло. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, вот с возрастом, наверное, наблюдая за собой и за другими людьми, я пришла к выводу, что человек, осуждающий другого, в результате получает то же самое. То есть он совершает такие же поступки. За что он осуждает другого, в конце концов, он когда-нибудь совершит такой же поступок. Точно так же, как зависть. Когда завидует, он получает то, что он хотел. Но получает не, например, не богатство, а изначально. Он не знал, что он завидует. А может быть, человек получил богатство, может, у него умер кто-то, кто-то заболел. И он получает к себе вот самое начало это, если я понятна. Да, Татьяна, все абсолютно понятно, поскольку все же есть у Матфея, ну давайте еще почитаю у Луки. У Луки это в 6 главе. «Не судите и не будете судимы, не осуждайте и не будете осуждены, прощайте и прощены будете, давайте и дастся вам». Мерою добрую, трясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше. Ибо какую мерою мерите, такую же отмерится и вам. Мера, да, это стандарт такой для зерна, как правило. Такой мешочек, в него торговец насыпал, и ему говорили, а покупатель говорил, досыпать или достаточно. То есть вот ровно той мерой, которой человек судит, ровно эта мера ему и достанется. Поэтому, как бы, я всегда, знаете, как говорю, я всегда говорю, что некоторые законы Нового Завета, да и не только Нового Завета, они для врача вдруг начинают превращаться иногда в законы физиологии или биологии, или патофизиологии. Потому что если человек, ну, скажем, да, наиболее вероятно, что если монахи, которые отказываются принимать поминальные записки за покойных пьяниц и наркоманов, как бы это делают, то, скорее всего, они пьют, а, возможно, кто-то у них там и наркотики принимает. То есть, вот, поразительно, но суть-то, Татьяна, можете еще раз повторить? Вы здесь еще? Да-да, я вас слушаю. Суть-то в чем заключается? Ну, вот как мне кажется, что человек, осуждающий другого, он то же самое потом начинает делать. Пусть даже мысленно, но хотя бы один плохой поступок, такой же, за который он осуждает других, он совершит. То есть, если мы постоянно слышим, ну, например, в звонках на радио обвинения людей, правительство в том, что все воры, то это что означает? Ну, вы знаете, я думаю, что в конце концов, ну, человек тоже ворует. Что-то он своровал. Да, или просто даже он же, мы же что-то все-таки... Что-то он нечестно сам сделал. Мы понимаете? Же все-таки в психологической передаче, поэтому даже не обязательно нечестно сделал сам, но просто ему тоже очень хочется воровать. Может быть. Его хочется, чтобы его пустили поворовать. А он сейчас мало ворует, поэтому как бы вот это вот самое страшное и на самом деле самая главная суть вот этого «не судите». Извините, Татьяна, я сейчас договорю. Дело в том, что в действительности, вот если говорить правду, в Новом Завете очень много... Я бы даже сказал, повелений судить, да? И сам Спаситель, скажем, у Иоанна говорит, судите судом правильным. И у Луки он спрашивает, зачем же вы по самим себе не судите, чему быть должно. И Павел многократно говорит и повторяет, там, но духовный сможет судить обо всем. Как бы, в чем разница, Татьяна? Ой, вы знаете, я немножко на свои мысли отвлеклась. Тогда говорите свои мысли. А на свои мысли, вы знаете, я думаю, что я где-то это слышала, но я и сама пришла к такому же выводу по поводу вот пьяниц и наркоманов, почему их не поминают, что это люди, которые Но ведь преступление является вот церковное, убийство самого себя. Как это сказать? Я уже забыла. Самоубийство, так и называется. Самоубийство, да. Вот наркоманы, пьяницы, это же самоубийство. В конце концов, они же понимают, на что, к чему они приходят. Они убивают себя. Может быть, поэтому и не разрешается их отпевать. То есть нет шансов на спасение, и быть их не должно. А если их, пьяниц и наркоманов, миллионы, а если это половина населения страны, а если у них есть для употребления всего этого одна веская причина, которая существует в виде огромной духовной пустоты. Понимаете, какая штука? Конечно, апостол Павел мог говорить про пьянство, у него были другие основания. Есть вещи, в которых, как мне кажется, душа священника должна быть шире, поскольку если он что-то просто так называет, если он считает, что у какого-то количества душ человеческих нет шансов на спасение даже в молитве, то вот на это тоже есть слова апостола Павла, который категорически запрещал судить молитву. Понимаете, о чем я говорю? Молиться о человеке можно всегда. И ничего, кроме, как мне кажется, внутренней злобности и убогости, эту записку на стол поставить не могло. Здравствуйте, Наташа. Алло. Наташа из... Доброй ночи. Здравствуйте. Вы из Северодвинска? Вы из Северодвинска, Наташа, да? Да, я из Северодвинска, но у нас накладывается звук, поэтому диалога не получается, но я готова сказать насчет очень важной темы. Конечно, тема любая, касающаяся Библии, особенно эта, которая в наше время необычайно важна, и я считаю, поскольку хорошо знаю Библию, изучаю, что в Библии нет никаких противоречий. Противоречия только есть в нашем разуме. И вот слова, сказанные апостолом, они необычайно верны. В 1 Коринфянам, как вы сказали, он говорит только о людях неоцерковленных. Он говорит своим этим высказыванием, мы к оцерковленным людям должны относиться более требовательно. А вот к тем людям, которые еще не пришли в церковь, вот к ним мы должны с добром и с любовью. И вот извергнуть из числа церковных именно тех людей, которые без внимания и без любви относятся к согрешающим людям вне церкви. И вот это судите и не судите будете, говорить можно очень много. Я готова сказать, мне хочется как можно короче сказать. Так вот, здесь очень важный момент. Здесь призывает Библия не осуждать людей. То есть, если ты не знаешь, со стороны ты далек, ты не знаешь мотивов того человека, который делает согреша и согрешает, и пусть даже очень плохо, но ты не знаешь, что его побудило. Ты не вправе его судить. И вот здесь очень важные этники, которые вы упомянули, и от Матфея, как относиться к тем людям, мы не должны осуждать, потому что мы не знаем мотивов человека нам незнакомого. И первые проявления могут, как всегда, неверные. И вот здесь мы можем только того человека, которого мы вступили в дело, вместе с сопереживанием что-то делаем, вот здесь мы можем обсуждать с этим человеком и даже в этот момент не выносить на людей. И вот этот момент здесь как раз проявляется любовь. И вот апостол Павел, это мой самый близкий для меня апостол, который, я считаю, поступает с великой любовью, потому что он охватывает любовь ко всем людям, и в церкви находящимся, и в церкви. Вам, Александр, спасибо за эту тему. Мне очень жаль, что это я не могу сказать больше. Оставлю время для других. Спасибо большое. Вы знаете, я не знаю, когда мне сказать, мне очень сложно в какой момент мне сказать о технологическом. То есть звук запаздывает, и почему я всегда волнуюсь говорить, вы говорите, например, подождите тому человеку, который говорит. И многие, может быть, об этом спотыкаются. Сейчас я только о технологии. Вы, когда говорите, подождите, и мы подождем, и разобьем мысль, потому что я с ужасом слышу, я уже замолкаю, вы там что-то говорите, и я буквально спорю с вами. И об этом, наверное, другие. Александр, спасибо вам за тему. Тема очень волнующая. Пусть благословит всех слушателей нашей передачи Господь. Я думаю, что мы все скажем Наталье из Северодвинска большое спасибо, потому что действительно запаздывает звук, и диалога не получается. Спасибо вам большое, Наташ. Да, похоже, что людям, которые запрещают молитву и запрещают поминание, принцип «не судите» говорит о том, что им просто нужно задуматься о себе. Или сделать так, чтобы им помогли, по крайней мере, люди воцерковленные. Ну, а мы с вами послушаем, как Чичилия Бартоли пытается постичь душу мужскую. По-прежнему на радио России, по-прежнему в программе «Серебряные нити» обсуждаем фразу Спасителя на Нагорной проповеди «Не судите, да не судимы будете». Мне кажется, замечательную и краткую мысль высказала наша радиослушательница Юля еще до начала прямого эфира. Здравствуйте. Обвиняя, я придаю конкретную форму тому, что до суда еще могло принять любую форму. Я то взваливаю это, то есть вину, на себя, то перекладываю ее на других. Оправдывая, я облекаю в правду. Правда больше, чем ложь, больше, чем вина. Праведный суд – это суд без осуждения, суд оправдывающий, что в человеческом понимании вообще судом не является. Спасибо, меня зовут Юля. Мне кажется, Юля очень точно формулирует главное усилие любви. Это усилие оправдать. И как мы знаем по любви матерей, по любви жен, очень редко бывает так, чтобы это усилие оправдания было абсолютно невозможным. Давайте, может быть, для уточнения просто назовем его усилием прощения. Человек, прозвучало 2000 лет назад на Нагорной проповеди, человек заслуживает прощения. Но что же все-таки имеется в виду под бревном в твоем собственном глазу? Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, доброй ночи. Я хотел высказать такое мнение. Причина осуждения. Мое мнение такое. Причина осуждения людьми друг друга — это, скорее всего, страх перед завтрашним днем. Из-за этого они вступают в ступор. То есть единственный выход, чтобы затушевать осуждение, можно только добрыми поступками. Как говорят, держите мир в своем доме, тогда и в стаде будет порядок. Под словом «стадо» я имею в виду плохих людей, конкретно грешных. Вот такое мое мнение. Спасибо большое, Евгений. Вы, по всей видимости, имеете в виду под страхом непрестанный поиск врага, да? Кто же виноват в моем теперешнем и сиюминутном положении? Мне всегда казалось, что бревно в глазу, которое не дает смотреть на другого человека, это чувство обладания знанием. Это чувство того, что ты владеешь некоторым знанием, которое позволяет тебе исправлять, чинить, оценивать, главным образом оценивать другого человека. Вот если попытаться хотя бы тогда, когда ты пытаешься судить, то есть ловишь себя на оценке, это бревно из глаза убрать и постараться почувствовать, а что же происходит с этим человеком, что сейчас чувствует он, то тогда само по себе это усилие и будет усилием прощения. Если ты пытаешься не назвать человеческое состояние, а почувствовать его, то тогда ты автоматически делаешь усилие прощения, которое периодически, конечно же, бывает невозможно. Никто ведь и не настаивает на том, чтобы мы прощали. Нагорная проповедь настаивает на том, чтобы мы любили, то есть делали усилия прощения, убирая это бревно уверенности в собственных знаниях, которое искажает взгляд. Вот ведь самое главное и самое страшное. По-моему, сейчас даже священники в проповеди используют психологические термины. И давно уже известно, что этот механизм, о котором эти строки Нового Завета Фрейд назвал переносом. Когда мы видим в другом человеке свойства самого себя, не пытаясь думать о нем, а продолжая думать о себе. Вот оно бревно, глаз, собственно говоря, закупорен. Закупорен. Мы другого человека не видим. Мы продолжаем видеть самого себя. Потому что бревно у себя в глазу, несомненно, означает, что человек слеп, что он смотрит не на другого, а на самого себя. Мне кажется, именно из этого и возникла мысль светскому врачу провести эту передачу. Мне кажется, что об этом просто нужно хотя бы немножко задуматься, поскольку вот это то самое усилие, которого настолько мучительно не хватает нашей стране, чтобы начать меняться. Поскольку мы сидим в своих хатах с краю, и в этих хатах видим только самих себя. И свои собственные обиды, свои собственные проблемы. В итоге в двух глазах образуется по бревну и вся жизнь, и самого человека, который сидит в хате с краю, и окружающих его людей, в общем, никак не меняется или меняется к худшему. Всего одно маленькое усилие. Кто знает, может быть, если мы задумаемся, то сможем его сделать. Вот, собственно, и вся простенькая суть этой передачи. Спасибо всем большое. И так как вот уровень тем поднялся, то давайте попробуем поговорить в следующей программе, в ближайший понедельник, о том, что такое безумие. Меня просили об этом давно, я все никак не решался. Но разговор, опять же, для сегодняшнего дня необыкновенно важен. Что такое ум и что такое безумие? Как научиться отличать? Как научиться отличать одно от другого? Поскольку, наверное, это один из самых главных наших способов осуждения. Мы все время называем друг друга безумцами. Разве не так? Что такое безумие? Какое оно бывает? Как вы это чувствуете? Откуда взялось это слово? И где тут грани болезни и творчества? Вот об этом будет наша следующая программа. Спасибо большое, не успел уйти на последнюю мелодию. Спокойной ночи.